10 параграф 9 главы. Наша пища, наш мир. Растущие требования к производству белка животного происхождения привели к быстрому перераспределению ресурсов, деградации глобальных экосистем и нанесли разрушительный удар по здоровью человечества. Многие из экологических проблем, образование пустынь, загрязнение источников воды, уменьшение лесных массивов и популяции океанических акваторий, эрозия почв и климатические изменения – прямые и отдаленные последствия использования животной пищи, производство которой приводит к интенсификации сельского хозяйства. Медицинское обследование показывает, что золотой миллиард ест пищу с избыточным количеством белков, насыщенную жиром, холестерином, пестицидами и с недостаточным количеством клетчатки. Навязывание вредных пищевых привычек сродни экспорту токсичных химикатов и токсичных отбросов. Эта пища является причиной роста числа заболеваний, увеличивает медицинские проблемы, убивает людей и разрушает окружающую среду. Воздействие этих пищевых привычек на здоровье является более серьезным, чем, например, воздействие сигарет. Развитым нациям сейчас необходимо стремиться к пропаганде и освоению вегетарианских диет. Программы в области питания населения развивающихся стран также должны быть основаны на растительных продуктах, что послужит дальнейшему развитию экологически чистого сельского хозяйства. Все нации и регионы должны обратиться к производству пищи в местных условиях, соблюдая разумные пропорции населения, занятого сельским хозяйством. Эта политика обеспечит экологически чистое сельскохозяйственное производство, безопасную здоровую пищу, национальное развитие. Приведем некоторые данные фонда «Спасите Землю» об окружающей среде и питании. Первое. Сельскохозяйственные животные съедают 1/2 мировых зеленых запасов. Второе. Чтобы прокормить растущее население планеты диетой, которую использует сейчас золотой миллиард, требуется в 2,5 раза больше зерна, чем весь мир производит в настоящее время. Третье. 33% мировых запасов зерна скармливается скоту и птице. Четвертое. Разведение скота есть главный фактор, приводящий к образованию пустынь. Пятое. Фермерское скотоводство разрушило леса больше, чем любая другая деловая активность. Шестое. Некоторые развивающиеся нации выращивают и экспортируют зерно, чтобы прокормить живность в западных странах, в то время как их собственные жители голодают. Седьмое. Для производства съестной живности используют такое количество воды, которое соответствует более чем половине всей расходуемой воды. Восьмое. Основное количество химических удобрений и пестицидов используют для производства кормового зерна. Девятое. 85% почв подвержены эрозии при эксплуатации пастбищ, укосов и лесных угодий. Десятое. 80% мяса содержит отравляющие вещества. Мясо, птица и молочные продукты служат главными источниками пестицидов в пище. Одиннадцатое. 90% белков, 99% углеводов и 100% клетчатки уходят в отбросы в цикле потребления скотом, птицей и тому подобное. Двенадцатое. Большинство людей из золотого миллиарда употребляет белков в 4-6 раз больше, чем требуется по норме. Этот белок отравляет организм и вызывает болезни. Для сообществ, соблюдающих растительную диету, требуется намного меньше энергии, чтобы прокормить людей. За малым исключением, на Земле, которую используют для выращивания кормового зерна, можно выращивать зерно для человека. Преобладающая диета китайского народа – это прежде всего растительная пища с малой добавкой мяса животных и птиц, а также молочных продуктов. Изучение здоровья китайского населения показывает исключительно низкую вероятность заболеваний, инициированных неправильным питанием по сравнению с западными странами. Однако, когда эти люди эмигрируют в западные страны и переходят на избыточно жирную белковую пищу животного происхождения с низким содержанием клетчатки, они навлекают на себя те же типичные для Запада болезни, причиной которых является неверное питание. Сердечные приступы, сосудистые болезни, артриты, рак груди, простаты и толстые кишки, а также остеохондроз, диабет, астма, желчнокаменная болезнь, импотенция, ожирение и так далее. Рисунки 9.1 и 9.5. Высокая потребность в белке существует у человека лишь в детском возрасте. Только 5% всех калорий белка молока используется во время молочного завтрака. При употреблении любых зерен, бобовых, овощей и большинства фруктов усваивается более чем 5% калорий, полученных от белка этих продуктов. Диета с использованием белка этих продуктов вполне достаточно для стимулирования нормального уровня активности человека и для поддержания его веса. Таблица 9.16.